Разведчик повернулся к своему отремонтированному другу. «Ты пришел изучить нашу жизнь, но при этом, похоже, изучил ее ближе, чем тебе хотелось бы». «Верно говоришь, никак не ожидал столь близкого знакомства», — хохотнул Эван. Он понемногу привыкал к новому состоянию. «По возвращении я буду в центре внимания. Не хочет ли кто-нибудь из вас составить мне компанию?» Эван подумал о том, как он вернется с впечатлениями о врачах, оперировавших смертельно раненого человека, как врачи заменили безнадежно разрушенные органические органы на кремниевые. «Вначале мы должны добраться до маяка», — напомнила же. «Может быть, твое мировоззрение изменилось вместе с телом?» «Нет, я остался человеком, как и был. Изменилось только мое восприятие мира», — сообщил он доверительно же. «Одно лишь восприятие. Ничего, что у него теперь искусственное сердце и легкие. Всего лишь разные методы хирургии. Команда органических хирургов не смогла бы спасти его обычными человеческими методами. Нижняя часть его скафандра сохранилась и была отремонтирована бойцами. Эван надел остатки скафандра, сожалея об утрате. Может быть, они смогут восстановить скафандр полностью?» «Мы близки к цели», — Эже заволновался, что для него было нехарактерно. Волнение же хорошо было видно. Эван знал, что Эже, когда волнуется, начинает слегка флюоресцировать. «Я слышу сигнал маяка». «Я тоже», — сказал библиотека, хотя мой слух не такой острый, как у разведчика. Эван, как видно, был тут не единственным, думающим о предстоящей встрече, если, конечно, они там кого-нибудь встретят. Они поднялись на вершину крутого холма, пробираясь сквозь низкую растительность, как будто сделанную из топазов. С вершины холма они увидели небольшую долину. Мартины Эфемерт нигде не было видно. Было нечто совсем другое. «Вот где находится твой маяк», — тихо сказала же. «Твоего товарища тут нет. Боюсь, он разделил участь других органических существ». «Я никогда не видел такого за всю свою жизнь», — признался библиотека, хранящий все знания, накопленные членами ассоциативы. «Я думаю, нам лучше уйти оттуда». Эван жадно всматривался в долину. Там не было привычной кремниевой и кремниевой органической флоры, и даже места для нее не было. Вся долина была заполнена одним единственным организмом, находящимся в непрерывном движении. Даже новые глаза Эвана не смогли заметить какой-либо закономерности в этом суетящемся хаосе невиданной буйной жизни, от которой рябило в глазах. Там и здесь высовывались антенны из выпуклостей. Многочисленные конечности всех видов цеплялись за любой открывшийся клочок земли или освободившейся растительности. Щупальца и лапы, усики и клешни – розовые полусферы висели колоссальными гроздьями, украшенные тонкими голубыми и зелеными полосками. Из этих кровавых букетов торчали ромбовидные растения с черными вкраплениями, они пульсировали, как гигантские легкие. Многочисленные конечности двигались без всякого порядка и ритма. «Хаос», — пробормотал один из врачей, — «как могла возникнуть такая чудовищная форма жизни? Какой несчастный случай привел к этому безумию?» «Где же маяк?» – подумал Эван, с ужасом догадываясь об этом, глядя на катастрофически агрессивную жизнь, невесть откуда взявшуюся в долине. Эже показал на волнующееся море. «Он погребен здесь. Твои опасения оказались не лишены оснований. Мартина мертва», – сказал первый врач. «Она уничтожена вместе с десятками других, не похожими на эту новую жизнь». «Именно так. Смотрите, вон их останки». Библиотека показала на поверхность вздыбливающейся массы, поднявшейся метров на 30 над уничтоженной долиной. «Да», — согласился врач, — «там видны конечности катаров и авиолов. Они, как видно, все еще продолжают бороться». «Оно поглощает свои жертвы», — прокомментировал библиотека. «Оно оставило их в живых и использует их. Это, наверное, и есть ответ на твой вопрос. Правильнее сказать, перед нами не одно существо. Здесь их сотни, объединенные некой страшной силой». Но в этом не видно никакого смысла, нет порядка, один лишь хаос. Ты хочешь сказать, что поглощенные хаосом существа остаются живыми? Эван пытался уловить ход мысли библиотеки. Возможно, они остались живых, но погибли как личности. Они не столько поглощены, сколько включены в общую массу. Они кооптированы, если так можно выразиться. Но как могло возникнуть такое? Кто управляет этим, если, конечно, оно управляемо? Не знаю. Может быть, это возникло как результат эволюции другого общества. Ответ надо искать в истории этого хаоса. Библиотека взглянул на Эвана. Мы, повторяю, должны уйти отсюда. Твоей подруги уже нет. Вернее, она жива, но находится где-то в этой хаотической массе. Смотри, под ее тяжестью проседает земля. Возможно, мы видим не всю массу, предположила Жель. Часть массы может быть под землей. Увы, не успели они вдуматься в смысл этих слов, как 8 гигантских кремниевых щупалец высунулись вдруг из-под земли рядом с ними. На концах щупалец были оранжевые, мощные, захватывающие приспособления, напоминающие пальцы. Библиотека и врачи моментально оказались опутанными оранжевыми нитями. Трех бойцов толстые и прочные нити окутались столь плотно, что те не могли пошевелиться и воспользоваться своими зубами. Эван попытался бежать, но тоже был схвачен. Их опускали в долину. Они были как муравьи в руках гиганта, и этим гигантом была заполнена вся долина. «Кооптированы!» – закричал библиотека, пытаясь вырваться из цепких объятий щупалец. Они увидели, как на склоне холма открылось отверстие в ожидании их прибытия. В отверстии не было видно зубов. Это было больше похоже на дверь. Ус длиной около метра перехватил их из оранжевых щупалец и втянул всех их внутрь. Дверь закрылась за ними, крыша начала опускаться. Быть раздавленными – не самый приятный способ уйти из жизни. Получится тонкий лист прессованного мяса. Но потолок остановился в центре от пола. Глаз величиной с кулак, желтый с черным, бегал, как пчела в ведре, рассматривая Эвана и его друзей. Стены и потолок были прочными. Снизу поползла желтая масса, ее уровень медленно повышался, затопляя пленников. Эван прикинул, что к вечеру они будут затоплены полностью. Эван уже представлял себе, как скверная масса вливается в его ноздри, заполняет легкие, и он задыхается. Но вскоре ему пришлось прервать свои фантазии. Из вязкой массы высунулся длинный ус и пополз вверх по его груди. Эван начал стряхивать его, но тут что-то стукнуло его по голове.